Событие шестое. Нужно, чтобы никто не платил налогов и подольше. Тогда чиновники умрут от недоедания и наступит мир во всем мире. Борис Виан. Что там еще за 5 лет натворили? Ага, есть ведь еще однорукий пчеловод у Сашки. Или он сам по себе, но при Сашке. Ерофей Кобозев по прозвищу Однорукий теперь в Тульской губернии почти знаменитость. Началось все буднично довольно. Кох почему-то считал, что, как все великие попаданцы книжные, он самый умный, и хроноаборигены – дети неразумные, только пить водку, молиться и воздух портить умеют. А про пчелиные улья и слыхом не слыхивали. Лазють по деревьям в лесах и грабють диких пчел. Приехал он тогда в Москву и в университете зашел в библиотеку и про пчел книжку спросил, то думал, пошлют его. А оказалось, все с точностью до наоборот. Полно книг, журналов, статей в газетах и даже целые монографии есть. И сует ему седой старикашка в древнем кафтане газету «Ведомости», где Кох через минуту находит следующую подчеркнутую в статье колонку. Кроме того, в решении было указано, для поощрения пчеловодства никакого сбора за устройство пасеки и помещений на землях, казне принадлежащих, не производить. Городским и земским властям было предписано приохочивать жителей к занятию пчеловодством повсюду, где кто пожелает. Кабинет министров четко выразил свою позицию. Занятие пчеловодством признает для себя полезным и выгодным как на землях собственных, принадлежащих крестьянам и городам, так и на казенных, в пусте лежащих. Каждому желающему выдается 10 земли под пасеку и 6 рублей безвозмездной ссуды. На этом статья не заканчивалась. Дальше шли жалобы автора, что все плохо в богоспасаемом отечестве с пчеловодством. И совсем уже небывалая вещь. Сашка даже 3 раза прочитал, глазам не поверив. Для исправления ситуации департамент предложил разрешить пчеловодам ставить ульи в казенных лесах, расширить обучение пчеловодов из числа государственных крестьян в специальной школе, основанной поручиком П. Прокоповичем в 1828 году в селе Пальчики Конотопского уезда Черниговской губернии. В 1828 году в эту школу поступили 145 учеников, в том числе 105 казенных крестьян. Успешно завершили обучение 110 человек. Лучшим выпускникам предоставлялось ссуда в размере 50 рублей серебром на 6 лет. Они освобождались от рекрутства вначале на 3 года, а затем, если покажут особое старание и хорошие практические навыки в пчеловодстве, и на более длительный срок. Сашка вернулся в Балаховское, пересказал все это Ерофею и предложил прямо немедленно, пока весна, отправляться в Черниговскую губернию в Конотоп этот. «Ох, далече, вашество, на проезде разорюсь, это если на станционных ехать. Возьми одного из наших коней, вон того рыжего жеребца, и езжай верхом», — хотел простимулировать товарища боязливого Кох. «Не, вашество, это не быстрее и дороже выйдет. А еще подкова отпадет, а еще сведут, а разбойники в их малороссиях. Не, только на станционных, если уж ехать. Я тебе 500 рублей ассигнациями дам, только ты выучись и Ваньку старшего с собой забери. Вдвоем сподручнее, и пусть он тоже учится. Парень смышленый, читать, писать, считать умеет. Вырастим из него настоящего пчеловода и тебе помощника». Ты там зарисуй все, особенно как улей устроен. И не забудь записать, как книги называются, по которым тот поручик Прокопович учился. Я в Москве посмотрел одну, так там все сложно и непонятно, что только запутался. Уехали Ванька с Ерофеем, и ни слуха о них, ни весточки. В начале осени Сашка уже стал волноваться. Неужели сгинули? Черт с ними, с деньгами. А мужика 3 войны прошедшего и мальчонку 13-летнего жалко. Вернулись ученики уже с первыми мухами. Оказалось, что не они такие разгильдяи, что время тянули, лишь бы домой не возвращаться к труду. А это поручик Петр Иванович Прокопович их не отпускал. Он все преподавал, поддерживая практикой, потому и получилось так долго, что по осени начали пчел к зимовке готовить. В том Чернигове теплее, чем в Туле, но и то советовал поручик и сам наглядно на своем примере показал, что в специальной большой землянке пчелы отлично зимуют. С той поры полтора года прошло, и у Ерофея теперь пасека в 10 ульев, и к нему на учебу ходят многие людишки с окрестностей Тулы. А в этом году губернатор Тульской губернии, откуда-то узнав о Ерофее Кобызеве, издал постановление основать в Басково такую же школу для пчеловодов. Приезжал важный дядька с золотым шитьем на зеленом мундире и договор с Ерофеем заключал. Заглянул и в Балаховское. «Александр Сергеевич, это же на ваших землях мещанин Кобызев пасеку основал». Даже не представившись, Зеленый начал, разглядывая Сашку в рабочей одежде, он как раз ремонтировал пресс для отжима масла, как жужелицу редкую. Еще бы, князь и весь в дегте перемазан. «Я есть Грут». «Что, простите?» – сфокусировал, наконец, на нем очи карий чиновник. «Да, говорю, я ему круг 5/10 у леса выделил, и клевером мы там все засадили. Нужно кормовую базу для пчелок создавать. И руки не подашь, они в дегте. Или попробовать?» «А с кем имею удовольствие беседовать?» «Коллежский асессор Бобовческий Илья Семенович из Департамента государственного имущества Министерства финансов», — головой кивнул Зеленый. «Бобчинский, вот с кого Гоголь списал. Был чиновник, 1,60 м примерно росту и не меньше метра в пузе в обе стороны». «Чем могу служить?» «Земли, насколько я успел узнать, в залоге у банка», — поморщил нос от запаха дегтя Бобовческий. «Да, осенью я постараюсь рассчитаться с банком». «Я принял решение выкупить у банка эти 10/10 и предоставить их в пользование мещанина Кобызева Ерофея, сына Степана». Не стал дослушивать этого барина-крестьянина министерская шишка. «Коллежский асессор – это как майор в армии, 8-й чин, дающий личное дворянство». Сашка задумался. С одной стороны, это его земля, и в этом году он наберет денег, чтобы полностью с банком рассчитаться. А с другой, все одно хотел ее Ерофею потом отписать. Так почему не сделать этого за счет государства? И Кох взял да и рассказал про то, как отправлял Ерофея с Ванькой в Черниговскую губернию в школу пчеловодческую. 500 рублей ассигнациями?» – скривил свою толстую, даже пухлую физиономию Зеленый. «Ассигнациями?» «Хм, школу, быть посему. Я дам команду местным властям такую школу организовать в Басково. Там же есть дом и флигель, я смотрел. За пользование вашим имуществом получите 500 рублей. Пропитание учащихся за вас счет. До свидания, Александр Сергеевич». И упылил на бричке. Сашка поржал про себя, правда. Но не обеднеет. Зато чуть толкнет отечественное пчеловодство вперед.